Глава 42. Нехлюдов, еще не выходя из вагона, заметил на дворе станции несколько богатых экипажей, запряженных четвернями и тройками сытых, побрякивающих бубенцами лошадей. Выйдя же на потемневшую от дождя мокрую платформу, он увидал перед первым классом кучку народа, среди которой выделялась высокая толстая дама в шляпе с дорогими перьями, в ватерпруфе и длинный молодой человек с тонкими ногами в велосипедном костюме с огромной сытой собакой в дорогом ошейнике. За ними стояли лакей с плащами и зонтиками и кучер, вышедший встречать. На всей этой кучке, от толстой барыни до кучера, поддерживавшего рукой полы длинного кафтана, лежала печать спокойной самоуверенности и избытка. Вокруг этой кучки тотчас же образовался круг любопытных и подобострастных перед богатством людей. Начальник станции в красной фуражке, жандарм, всегда присутствующий летом при прибытии поездов, худощавая девица в русском костюме с бусами, телеграфист и пассажиры, мужчины и женщины. В молодом человеке с собакой Нехлюдов узнал гимназиста молодого Корчагина. Толстая же дама была сестра княгини, в имени которой переезжали корчагины. Обер-кондуктор с блестящими галунами и сапогами отворил дверь вагона и в знак почтительности держал ее, в то время как Филипп и артельщик в белом фартуке осторожно выносили длиннолицую княгиню на ее складном кресле. Сестры поздоровались, послышались французские фразы о том, в карете или коляске поедет княгиня, и шествие, замыкающееся горничной с кудряшками, зонтиками и футляром, двинулось к двери станции. Нехлюдов, не желая встречаться, с тем, чтобы опять прощаться, остановился, не доходя до двери станции, ожидая прохождения всего шествия. Княгиня с сыном, месси, доктор и горничная проследовали вперед. Старый же князь остановился позади с свояченицей, и Нехлюдов, не подходя близко, слышал только отрывочные французские фразы их разговора. Одна из этих фраз, произнесенная князем, запала, как это часто бывает, почему-то в память Нехлюдову со всеми интонациями и звуками голоса. «О, или дювре гранд монд! Дювре гранд монд! О, он человек подлинно большого света! Подлинно большого света!» «Про кого-то», — сказал князь, своим громким, самоуверенным голосом и вместе с свояченицей, сопутствуемой почтительными кондукторами и носильщиками, прошел в дверь станции. В это самое время из-за угла станции появилась откуда-то на платформу толпа рабочих в лаптях и с полушубками и мешками за спинами. Рабочие решительными мягкими шагами подошли к первому вагону и хотели войти в него, но тотчас же были отогнаны от него кондуктором. Не останавливаясь, рабочие пошли, торопясь и наступая друг другу на ноги, дальше к соседнему вагону и стали уже, цепляясь мешками за углы и дверь вагона, входить в него, как другой кондуктор от двери станции увидал их намерение и строго закричал на них. Вошедшие рабочие тотчас же поспешно вышли и опять теми же мягкими решительными шагами пошли еще дальше к следующему вагону, тому самому, в котором сидел Нехлюдов. Кондуктор опять остановил их. Они было остановились, намереваясь идти еще дальше, но Нехлюдов сказал им, что в вагоне есть места, и чтобы они шли. Они послушали его, и Нехлюдов вошел вслед за ними. Рабочие хотели уже размещаться, но господин с кокардой и обе дамы, приняв их покушение поместиться в этом вагоне за личное себе оскорбление, решительно воспротивились этому и стали выгонять их. Рабочие... Их было человек 20, и старики, и совсем молодые, все с измученными, загорелыми, сухими лицами, тотчас же цепляя мешками за лавки, стены и двери, очевидно, чувствуя себя вполне виноватыми, пошли дальше через вагон, очевидно, готовы идти до конца света и сесть, куда бы ни велели, хоть на гвозди. «Куда прете, черти? Размещайтесь здесь!» — крикнул вышедший им навстречу другой кондуктор. «Волянкор де нувель!» «Вот еще новости!» – проговорила молодая из двух дам, вполне уверенная, что она своим хорошим французским языком обратит на себя внимание Нехлюдова. Дама же с браслетами только все принюхивалось, морщилось и что-то сказала